Если утешающий скорбящего человек духовный, то приходит он к нему не на вред, а на великую пользу. А кто имеет плотской образ мыслей, тот не принесет немало пользы, но пришедший утешить скорбного еще более расстроит его. Услышал неприятное слово и скорбишь, но если право уязвлен ты словом, радуйся, что уязвлен для вразумления, и постарайся исправиться в своем падении. Уязвлен ты напрасно, тем большая тебе награда, если благодушно перенесешь. И апостолы, как злодеи, биты были среди города, но не гневались, не пришли в негодование, а радовались, яко сподобившись за имя Его бесчестие приятие. Радуйся и ты, что сподобился принять бесчестие ради имени Его. Кто-нибудь из нерадивых скажет, может быть, прискорбно мне, что это случилось со мной после стольких трудов. Это прискорбно тебе, раб Господень? Не лучше ли из сего познать тебе, что после стольких лет труда страсти твои все еще остаются непобежденными, и, познав это, начать с сего случая побеждать их? Аще бо кто мнит себе быть и что, ничтоже сей умом льстит себе. Искусство кормчего обнаруживается во время бури. Кто хвалится, столько-то лет я в монашеском образе, а дел сего образа не показывает, тот носит при себе орудие такого искусства, которому еще не научился. Приключилась тебе малая скорбь, и ты тотчас выступил из щи на монашеской жизни, как бы отрекся от монашеского образа. В одну минуту сгубил ты труд стольких лет. Нет, брат, не обращай врагам хребта своего, но стой твердо, сражайся, и враги побегут от тебя. Облекись в броню веры, возложи на себя шлем спасения, восприми меч Духа Святого, и же есть глагол Божий, и борись, да возрадуется о доблести твоей, живущий в тебе Дух Святой. Если не переносишь малого искушения, то как перенесешь великое? Если не одолеваешь отрока, то как поборешь совершенного мужа? Если не переносишь слова, то как стерпишь удар? Если не терпишь заушения и удара, то как понесешь крест? Если креста не понесешь, то как наследуешь на небесах славу вместе с теми, которые говорят: «Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихумся, яко овцы за кулени». Уже ли мы с тобой, брат, забыли, что претерпел за нас общий наш владыка? Он был поруган, уничижен, ему говорили беса имыши, и он не гневался. Его называли льстецом, заушали, били, пригвоздили ко кресту. Он вкушал оцет с желчью, пронзен копьем в ребра. Все это претерпел он нашего ради спасения. А мы, увы, нам бедным, никакого оскорбления, даже слова не хотим перенести ради Его, столько ради нас, потерпевшего. Кто желает благоугождать Богу и стать наследником Божьим по вере, чтобы Ему наречься и Сыном Божьим, рожденным от Духа Святого, тот прежде всего, облегшись в благодушие и терпение, должен мужественно переносить встречающиеся ему скорби, беды и нужды, будут ли то телесные болезни или страдания, или поношения и обиды от людей, или различные невидимые скорби, какие наводят на душу лукавые духи с намерением привести ее в расслабление, нерадение и нетерпеливость, и тем воспрепятствовать ей войти в жизнь. Бывает же все сие по Божию домостроительству, попускающему каждой душе быть искушенной различными скорбями, чтобы явными стали любящие Бога от всей души через мужественное перенесение всего без теряния упования на Бога, но со всегдашним по благодати с верой и терпением ожиданием избавления, и чтобы, выдержав таким образом всякое искушение, соделывались они достойными Царствия Небесного. Которая душа не мужается и не переносит с твердостью всякого искушения и всякой скорби, но огорчается, унывает, негодует, тревожится и не родит о подвиге, или даже отчаивается, как не имеющая уже надежды на избавление, та, не сохранив в себе упование, которое с несомненной верой ожидает милости Божией, конечно, не делается достойной жизни, потому что не последовало всем святым и не шествовало по стопам Господним. Смотри и наблюдай, как издревле отцы, патриархи, пророки, апостолы и мученики, прошедшие сей путь искушений и скорбей, возмогли угодить тем Богу и сподобились великих мздовоздаяний. Бог не попускает душе, уповающей на Него и терпеливой, быть искушаемой в такой мере, чтобы дойти ей до отчаяния, то есть впасть в такие искушения и скорби, которых не может она перенести. И лукавый не в такой мере искушает душу и тяготит ее скорбью, в какой хочет, но в какой попущено ему Богом. Пусть только душа переносит все мужественно, держа с упования по вере и ожидая от Бога помощи и упования. И невозможно, чтобы она была оставлена. Напротив того, чем более подвязается душа, прибегая к Богу с верою, надеждою и, несомненно, ожидая от Него помощи и избавления, тем скорее избавляет ее Господь от всякой одержащей ее скорби. Ибо Он знает, сколько душа должна подвергаться испытанию и искушению, столько и попускает. Если горшечник, сделав сосуды, не положит их в печь, чтобы обожженные отвердели, то не бывают они годными к употреблению людям. Но и полагая их в печь, знает он, сколько времени должен держать их в огне, пока сделаются годными, и не оставляет их в печи сверх надлежащего времени, чтобы, перегорев, не истрескались, и опять не вынимает прежде времени, чтобы не остались недоделанными и негодными к употреблению. Итак, если люди в рассуждении тленного имеют столько разборчивости и знаний, то кольми паче Бог знает, сколько имеют нужды в испытаниях и искушениях души, желающие угодить Ему и вожделевающие улучшить вечную жизнь. Как пенька не бывает годную для пряжи из нее тонких ниток, если не треплет ее много раз, но чем больше треплет ее, тем она делается чище и способнее к пряже, так и боголюбивая душа, подвергаясь многим искушениям и испытаниям и мужественно претерпевая скорби, делается чище и пригоднее к духовному деланию и, наконец, удостаивается наследовать небесное царствие. Скорби и искушения делают душу благоискусную и твердую, если она мужественно, охотно и с упованием на Бога переносит все случающееся, с несомненной надеждой ожидая избавления от Господа и милости Его. Души, преданные скорбям для испытания и различным мучимые лукавыми духами, как тайно, внутреннюю тяготою скорбей или лукавыми помыслами, так и явно телесными страданиями, если будут мужественно терпеть, охранять упование и ждать мздовоздаяния от Господа, то сподобляются венцов правды и в день суда приобретут одинаковые с мучениками дерзновение пред Богом. Ибо одинаковые мучения в скорбях, одними претерпеваемые на кресте, другими от лукавых духов на них действующих. Враг, если не возмог низвести кого на худое и низложить мыслями, наводит после сего на человека того скорби, чтобы омрачить его разум и потом уже посевать в нем что угодно. А если и сим не возможет он навести на худое, то дает ему все удобства жизни, возносит его и вводит великое обольщение, которое опаснее и хуже всех страстей, ибо делает человека горделивым, увлекает в пучину сластолюбие, изгоняет памятование о Боге, о своей немощи и отчасти смертным. К чему склонным выведает в человеке расположение его, против того и ополчается, чтобы противоборствовать ему всеми неправдами. Все от Бога, и благое, и скорбное, но одно по благоволению, другое по домостроительству, третье по попущению. По благоволению, когда живем в добродетелях, ибо угодно Богу, чтобы живущие добродетельно украшали свинцами терпения. По домостроительству, когда, впадая в прегрешение, бываем вразумляемы, по попущению же, когда и вразумляемые не обращаемся. Опять домостроительно Бог наказует нас, согрешающих, чтобы не были мы осуждены с миром, как говорит апостол, судимы от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Всем разуме несть зло во граде, еже Господь не сотвори. Таковы голод, язвы, болезни, поражения, брани, ибо все это служит к очищению от грехов. Попускает же Бог и совершенно оставляет тех, которые или не хотят жить без греха, или вразумляемые не обращаются, но пребывают во грехе. Тогда Бог предаст их в неискусен ум, то есть попускает их свободе «творите неподобное».